Занимательное законотворчество. Понять и поправить. 13 законов парламентаризма. Думская сессия 2013 года, знаменующая 20-летие российского парламентаризма, должна была бы закончиться в пятницу 20 декабря. Но в связи с обилием законопроектов, которые необходимо принять прямо сейчас, иначе все пропало, пришлось объявлять дополнительное заседание 23 декабря. На нем в третьем чтении будет принят пакет проектов, защищающий пенсионные накопления граждан, легализующий изъятие накопительной части пенсий в пользу прохудившегося бюджета, поправки к закону об информации, разрешающие внесудебную блокировку сайтов по письму прокурора или его заместителей, новация известного рыцаря законности депутата Лугового. Закроет сессию спикер Нарышкин традиционной речью, в которой скажет то, что все спикеры говорят в конце каждой сессии, что по законопроектному валу мы перекрыли результаты предыдущих созывов, а время от вброса свежей чушки в парламентскую печь до снятия с конвейера готового изделия, совершенно не изменившегося, сократилось по сравнению с прошлым годом, что растет доля инициатив, внесенных президентом и правительством, и это говорит о возросшем доверии и кооперации меж ветвями власти, что все дискуссионные вопросы прорабатываются парламентариями в тесном контакте с исполнительной властью в ходе так называемого нулевого чтения, что растет участие общественных организаций и внепарламентских партий в законотворческом процессе. Их даже пускают посидеть на балконе в зале пленарных заседаний. Тем временем на 2020 году работы Думы 43% россиян по ноябрьскому опросу Левада-центра считают, что в ее существовании нет смысла, достаточно было бы указов президента. Чуть меньше, 39%, считают Думу необходимой. Примерно две трети опрошенных относятся отрицательно к работе депутатов за последние два года. Позволим себе не согласиться с дорогими россиянами в одном пункте. Существование Государственной Думы за два последних года и предстоящая ее работа в течение ближайших двух лет будет иметь большой исторический смысл. Она иллюстрирует с необычайной яркостью все те положения общей теории парламентаризма, которые иначе было бы трудно объяснить постороннему человеку. Дети, не будьте такими, как Влас. Кто-то должен служить и отрицательным примером, показывая, как не надо. Дабы труды Власа не пропали даром, перечислим 13 основных уроков законотворчества от завершающегося 2013 года. Первый. Представительская функция парламента состоит в том, что он представляет избирателя. Депутатами должны становиться не самые умные, самые честные и самые патриоты. Во-первых, в этом нет необходимости. Во-вторых, при таком подходе неизбежно возникает инстанция, определяющая степень соответствия, а в ней уже заседает известно кто. Каждый, кто сумел уболтать избирателя в соответствии с принятыми правилами ведения кампании, получает мандат. Присутствие в парламенте националистов, стрекулистов и лиц без высшего образования не является проблемой и национальным позором. Национальным позором является присутствие в парламенте людей, никого не представляющих. Второй. Кто говорит о компетентности парламентариев, не понимает социально-политической природы закона, который по форме является правовым актом, а по содержанию – актом общественного согласия. Нельзя собрать 10 или 100 лучших юристов в стране и попросить их в закрытой комнате написать самые лучшие законы. Во-первых, ничего толкового они не напишут, а во-вторых, через некоторое время такой деятельности таинственным образом сперва перестанут быть лучшими, а потом и юристами. Урок третий. Как война слишком серьезное дело, чтобы поручать его военным, так и правотворчество слишком серьезное дело, чтобы отдавать его правоведам. Не потому, что это какая-то особо порочная профессиональная корпорация, а потому, что юристы — слуги закона, но не отцы его. Урок четвертый. Идея «законы-то у нас хорошие, только исполнять их некому» так же нелепа, как старая мысль, если б каждый на своем месте исполнял свои обязанности, наступил бы коммунизм. Законы у нас плохие, и дополнительное горе в том, что они исполняются. Любой закон — это властный ресурс для того, кто этот закон применяет и карает за его неисполнение. Это еще один аргумент, для минимизации нормы творчества. Прежде чем дарить государственному контролеру новое ружье, подумайте, в кого оно выстрелит. Урок пятый. Крайне редко претензии к парламенту выражаются за то, что он не принял. Гораздо чаще за то, что он принял. Потому помни первое правило законотворчества. Что можно не регулировать, не регулируй. Как отличить первое от второго? Только через связь с избирателем. Запрос на новый закон или изменение старого должен поступать от него, а не от начальства. Урок шестой. Плод деятельности парламента – не принятый закон, а поддерживаемый гражданский мир. Легальная публичная дискуссия является ценностью сама по себе, вне зависимости от ее результатов или отсутствия таковых. Когда депутаты дерутся в зале пленарных заседаний, это не беда. Беда, когда депутаты поют хором, а убивают друг друга избиратели. Урок седьмой. Избирательное законодательство должно препятствовать установлению в парламенте устойчивого большинства. Если вдруг какая-то одна партия завоюет сердца всех граждан, они за нее проголосуют, но склонять их к этому механическими средствами, заградительными барьерами, недопущением альтернативы пагубно. Политическая конкуренция запускает сердце законотворческого процесса, монополия его останавливает. По тому же опросу Левада-центра больше половины респондентов считают, что для России было бы лучше, если бы ни одна партия не имела большинства в парламенте. Это прекрасный результат. Урок восьмой. Бесправный депутат – мертвый депутат. Отслеживая путь деградации, пройденный парламентом за последние 10 лет, нельзя не заметить, что дело не в смене хороших депутатов на плохих, а в сокращении поля их возможностей. Как несоблазнительно думать, что стоит набрать правильных парламентариев, сразу все исправится. Надо помнить, тот, кто лишен прав, неизбежно лишается и человеческого достоинства, и профессиональных навыков. Урок девятый. Если связь с избирателем не происходит посредством регулярных свободных выборов, она будет осуществляться в извращенной форме. Новостное законотворчество утром в газете, вечером в проекте – это попытка депутата наладить какую-то связь с жизнью, от которой он отгорожен. Урок десятый. Ускоренное принятие чего бы то ни было должно быть запрещено. Закон – орудие стратегического действия, а не тактического реагирования. Достаточным инструментарием для ответа на вызовы текущего момента исполнительная власть обладает всегда. Включение режима «хватай мешки, вокзал отходит» говорит о том, что вас хотят обмануть, причем именно тот, кто нагнетает срочность на пустом месте. Урок 11. Закрытое обсуждение, всякого рода нулевые чтения и консультации будет происходить всегда. Члены властвующей элиты, естественно, норовят сговориться друг с другом без посторонних глаз. Но институционализировать его губительно именно по этой причине. Ключевым моментом законотворческого процесса должно быть открытое обсуждение в профильном парламентском комитете на пленарном заседании. Темнота – друг коррупционера, непубличность – мать узурпатора. Урок 12. Гражданское общество, некоммерческие организации, экспертное сообщество участвуют в законотворчестве не посредством приставных структур типа общественной палаты или подачи петиций через интернет. Их привлекают к участию сами депутаты, конкурирующие за внимание избирателя. Общественность – это не просители у парадного подъезда, которых надо вежливо принять. Это и есть тот многонациональный народ Российской Федерации, который является источником всякой власти, поскольку является ее избирателем. Урок 13. Говорить, пользуясь результатами опросов, вроде выше процитированного, что русский народ по натуре своей невосприимчив к ценностям парламентской демократии, так же справедливо, как упрекать избитого человека в том, что он равнодушен к своей внешности. Напротив, у нас чрезвычайно высок престиж публичного слова и публичного говорения. В англо-американской культуре можно прикинуться косноязычным Форестом Гампом и при этом вызвать симпатию публики. В России же человека, который не умеет связать двух слов, презирают. Может, у нас культура компромисса и не развита, зато интерес к обсуждению общественных вопросов огромен, и обсуждение это идет везде, где только для него появляются минимальные условия. 20 декабря 2013 года. путеводитель по законодателю. Солнце на лето, зима на мороз, дума на весеннюю сессию, гласит народная примета. От чего защитит нас она? Что запретит, с чем велит бороться, а что укреплять? Как вовремя заметить угрозу и отфильтровать законодательный шлак, годный только на пугающие заголовки? Дума запретит россиянам смотреть в окно. Несколько простых правил. И вот вы уже понимаете в законотворчестве больше, чем ваши друзья в Фейсбуке. Первое. Помните, никакого внятного законотворческого планирования не существует ни с думской стороны, ни с правительственной и президентской. Связано это, во-первых, с повальной страстью к конспирации, во-вторых, с таким состоянием системы политического управления, которое не позволяет ей сколько-нибудь ясно глядеть в будущее на срок дольше недели. Поэтому на плановые документы не рассчитывайте. Список важнейших инициатив сессии никогда не совпадает с тем, что написано в приоритетной части примерной программы законопроектной работы Думы. Самые важные проекты принято вносить внезапно, когда никто не ожидал, причем не ожидал не только наблюдатель, но и сам инициатор. Второе. Увидев новый проект, смотрите на авторов. Большого ума не надо, чтобы понять, инициатива правительства имеет больше шансов стать законом, чем инициатива депутата X. Исполнительная власть является основным законотворцем последние 10 лет, и тенденция эта меняться не собирается. В 2012 году из 334 новых федеральных законов, подписанных президентом, внесено правительством было 184, президентом 45. В 2013 году президент подписал 448 законов, из них правительственных инициатив 251, президентских 29. Третье. Если что-то вносит президент, то это чрезвычайная ситуация и политический приоритет. Президентские инициативы принимаются в том виде, в каком были внесены, редактировать их запрещено. Если что-то и поменяется на пути от первого чтения к подписанию, то это не депутатского ума дело. Во время новой сессии стоит следить за судьбой президентского проекта об электоральной реформе, принятого в первом чтении, и ждать новых инициатив, обеспечивающих одобренное в прошлом году поглощение системы арбитражных судов. Бастрыкинский проект о возбуждении налоговых уголовных дел без участия налоговых органов пойдет на второе чтение в конце января и, судя по всему, будет принят. Правительство так и не набралось мужества прислать отрицательное заключение. Четвертое. То, что внесено правительством, обязательно будет принято. Вопрос только в сроках и содержании финальной версии. Поэтому годовой план законопроектной работы правительства имеет смысл смотреть более внимательно, чем думскую программу. Правительственные законопроекты могут быть объектом борьбы заинтересованных сторон, поскольку никакого единого правительства, как политического субъекта, не существует, а существуют ведомства и связанные с ними промышленные, финансовые группы. Они сражаются на этапе написания и внесения проекта, они же встречают друг друга в Думе под различными депутатскими псевдонимами. Если стороны не сойдутся во мнениях, правительственный проект может и зависнуть, а потом будет отозван инициаторами или отклонен в первом чтении. Такие случаи были. Из правительственных новаций текущей сессии обратите внимание на судьбу пенсионной реформы. Первое чтение прошло в ноябре. И ждите новаций по выполнению положений декабрьского президентского послания. Пятое. Наименьшие шансы быть принятыми у инициатив региональных парламентов. Хотя и тут есть исключения. Знаменитый закон о гей-пропаганде был первоначально внесен законодательным собранием Новосибирской области, но в целом голосами с мест можно пренебречь. Сенаторы, редкие законотворцы, предпочитают группироваться с авторитетными депутатами, и их инициативы чаще других застревают в думском болоте между первым и вторым чтениями. В новом сезоне следите за судьбой проекта о графе против всех, внесенного в октябре Валентиной Матвиенко сотоварищи. Он принят в первом чтении, и не до конца ясно, будет ли графа возвращена на всех выборах, или только на региональных и муниципальных, или только на парламентских, но не президентских. Шестое. Не стоит обращать внимание на что-то, внесенное членами фракции ЛДПР. Помнит ли, дорогой слушатель, законопроект о запрете оборота доллара? о введении обязательной школьной формы, об идентификации пользователей социальных сетей. Это все инициативы депутата Дегтярева. В 2013 году они вызвали большой медийный шум, а потом были отозваны инициатором или отклонены палатой. В 2012 году Дегтярев был среди инициаторов 13 проектов. Из них законом стал один – закон Димы Яковлева, в автора которого записали всех депутатов. В 2013 году везло еще меньше. На 33 внесенные инициативы ни одной одобренной. Раньше среди наблюдателей бытовала пословица, что у Кремля на уме, у Жириновского на языке, но она устарела. Сейчас у Кремля столько припадочных на жалование для звучания самых диких фантазий, что ЛДПР приходится напрягать воображение самостоятельно. Но депутат депутату рознь. Есть отраслевые лоббисты, через которых ведомство вносит свои проекты напрямую, минуя ристалище правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект внесен группой депутатов, среди которых вице-спикер, председатель комитета или тем более глава фракции ЕР, такая инициатива приравнивается к правительственной. Если проект внесен любым одиноким депутатом, на него можно не смотреть. Статусные депутаты одни не ходят, а нестатусные провести закон не могут. Особый случай – депутат Ирина Яровая, боевая колесница спецслужб. В 2012 году она внесла совместно с коллегами 35 проектов, из них законами стали 14. В 2013 году – 27, подписаны президентом 17. Для депутатского творчества это невиданный процент эффективности. Постволгоградский пакет антитеррористических законопроектов, ограничивающих сетевые денежные переводы, ее инициатива. Плохая новость для сторонников версии – это они просто на бирже против Киви играют. Седьмое. Не можете разобраться в проекте? Читайте правительственный отзыв на него. Они все вывешиваются в думской базе АСОЗД. Правительство не поддерживает. Проект не примут, поддерживает не отклонят, но не обязательно примут. Это разные вещи. Если правительственного отзыва нет, смотрите отзыв профильного комитета. Если внесли совсем уж какую-то внесистемную ахинею, проект будет отвергнут на уровне думского правового управления. В документе не обнаружены признаки связанного текста, что противоречит требованиям регламента. Восьмое. Смотрите на название. Средний законопроект обычно дополняет или меняет какой-нибудь уже существующий закон. Если в названии никакой действующий закон не упомянут, а предлагается принять нечто совершенно новое, то это, скорее всего, политический законопроект. Он с равным успехом может быть принят и принести много горя о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ. Или забыт, когда информационный повод остынет. Опасайтесь проектов с солидным инициатором и скучным названием типа «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ». Под таким именем в свое время был принят закон о монетизации льгот. Если в названии упомянуты некоторые законодательные акты или ряд законодательных актов, это плохой знак, как и выражение «в целях защиты прав граждан». Также насторожитесь, если нечто называют техническими поправками. Под этим термином любят прятать разные красочные подарки россиянам, вроде изъятия накопительной части пенсий. Девятое. Смотрите телевизор. Депутаты газет не читают, а читают дайджесты прессы с поиском по своей фамилии. Но вечерние новости смотрят. Так что если Дума вдруг обсуждает нечто странное, проект по проверке всех авиапассажиров на алкотестере перед посадкой, скорее всего, это очередной асимметричный ответ Екатерине Андреевой. Новостное законотворчество системы «Вечером в телевизоре, утром в повестке» будет отличаться завлекательным названием, большим количеством инициаторов, всем хочется поучаствовать, и налетом общей бредовости. Часто такие инициативы вносят от имени целой фракции. Безвредный способ и причаститься актуальному, и ничего не поломать, принять постановление. Думские постановления и заявления, особенно по внешнеполитической тематике, не значат вообще ничего. На них обращать внимание не надо. 22 января 2014 года.